Глава 18. В ночь на субботу Трентон прислал мне смс-ку, что стоит возле моей двери. Я вскочила с дивана и открыла ее. «Вообще-то у меня есть звонок», — сказала я. Он нахмурился, снял куртку и повесил ее на ближайший барный стул. «Сейчас что, 1997 год?» Он схватил меня и перекинул нас через спинку дивана. Мы упали на подушке. Трентон на спину. Я сверху. «Полегче», — сказала я. Взгляд мой остановился на его губах. Трентон подался вперед и поцеловал меня, затем посмотрел мне в глаза. «А где Рэй?» «С Брэзилом. Они на свидании, поэтому она сегодня пораньше ушла с работы». «Разве они вчера не повздорили?» «Отсюда и свидание». Трентон покачал головой. «Я спятил, или она была намного счастливее с Коуди?» Она считает, что это их второй шанс с Джейсоном. Наверное, поэтому и пытается сгладить конфликты. Сказала, что сегодня останется у него в квартире. Трентон сел, поднимая меня за собой. «Ты уже написала курсовую?» «Да», — ответила я, гордо поднимая голову. «И закончила домашку по статистике». «О!» — воскликнул Трентон, обнимая меня. «Она красива и умна!» «Не надо так удивляться, нахал!» — проговорила я, изображая обиду. Трентон повернул кепку козырьком назад и осыпал крошечными поцелуями мою шею, отчего я захихикала. Когда мы поняли, причем одновременно, что мы одни, и так будет всю ночь, мой смех исчез. Трентон подался вперед, глядя на мои губы, а потом впился поцелуем в мой рот. На этот раз он целовал меня иначе, медленно и со смыслом. Он даже обнимал меня так, словно в первый раз. Внезапно я занервничала, сама не знаю почему. Его бедра так легонько терлись о меня, что я поначалу и не заметила этого телодвижения. Он вновь поцеловал меня, на этот раз крепче. «Боже!» — прерывисто вздохнул Трентон. «Как же сильно я тебя хочу!» Я провела ладонями по его футболке, сжала ткань в кулаках и потянула наверх. Одним быстрым движением сняла ее с Трентона, и он прижался ко мне теплым голым телом. Когда наши языки встретились, я провела пальцами по гладкой коже и остановилась на его пояснице. Трентон приподнялся на локтях, чтобы не придавить меня своим весом, однако нижнюю часть туловища не отрывал, вжимаясь в меня своей возбужденной плотью. Он вел себя сдержанно, но я видела, что он не меньше моего хочет избавиться от разделявшей нас одежды. Я обхватила его ногами, скрещивая их у парня на спине. Он тихонько зарычал, а потом шепнул мне. «Мне хотелось, чтобы все было не так». Он снова поцеловал меня. «Сначала я собирался отвезти тебя на ужин. Твоя девушка — бармен, которая работает во все подходящие для свиданий вечера. Давай сделаем исключение», — сказала я. Трентон тут же отстранился и внимательно вгляделся в мое лицо. «Девушка?» Я прикрыла рот ладонью, щеки мои моментально вспыхнули. «Девушка?» — снова спросил Трентон. Теперь это прозвучало скорее как вопрос, а не недоуменное восклицание. Я зажмурилась и убрала ладонь с губ, прикасаясь ею ко лбу, затем сжала в кулак волосы. «Не знаю, почему так сказала. Просто вырвалась». На лице Трентона вместо растерянности появилось удивление вкупе со счастливой улыбкой. «Я не против, если ты тоже нет». Уголки моих губ поползли вверх. «Это даже лучше, чем ужин». Взгляд Трентона заскользил по моему лицу. «Камила Кэмлин моя. Чудеса какие-то». «Этого следовало ожидать». Он медленно покачал головой. «Ты понятия не имеешь», — он просиял. «Моя девушка — чертовски горячая штучка». Он впился в мои губы, потом через голову стащил мою кофточку, обнажая красный бюстгальтер, просунул руку под спину и расстегнул застежку. Снял бретельки с плеч, а затем теплыми поцелуями провел дорожку по шее и груди. Нежно, однако настойчиво, Трентон положил ладонь на мою грудь. Потом обхватил ее губами, посасывая, полизывая и целуя. пока я чуть не взорвалась от возбуждения, сильно стиснув его бедрами. Моя голова откинулась на подлокотник дивана. Трентон продолжал целовать и полизывать мою кожу, спускаясь по животу все ниже. Затем он расстегнул на мне джинсы, обнажив красно-черные кружевные трусики. Он покачал головой и посмотрел на меня. «Знаю я, что ты носишь подобное, то не продержался бы так долго». «Продолжай», — улыбнулась я. После нескольких неуклюжих попыток устроиться на диване, Трентон вздохнул. «К черту!» — сказал он, сел и увлек меня за собой. Мои ноги были по-прежнему скрещены у него за спиной. Так он понес меня в спальню. Вдруг за входной дверью послышались приглушенные голоса. Она распахнулась и громко хлопнула о стену. По щекам Рейган текла тушь, а одета подруга была в самое красивое коктейльное платье розового цвета, которое я когда-либо видела. «Ты не понимаешь!» — кричала она. «Нельзя вот так привести меня на вечеринку для пар, а потом бросить на всю ночь одну и пить пиво с братьями возле кеги!» Брэзил с силой захлопнул дверь. «Ты могла бы пойти туда со мной, но ты, черт побери, весь вечер дулась!» Трентон замер, стоя спиной к Рейган и Брэзилу. «И хорошо, ведь он своим телом прикрывал мою грудь от всеобщего обозрения». Рейган и Брэзил несколько секунд молча пялились на нас, потом подруга зарыдала и убежала в спальню. Брэзил пошел за ней по коридору, но сперва похлопал Трентона по голому плечу. Трентон вздохнул и опустил меня на ноги. Он нагнулся, чтобы взять с дивана мою кофточку. Я в это время застегнула бюстгальтер. Когда мы оба оделись, Рейган и Брэзил все еще кричали. Мне, как и Трентону, не хотелось, чтобы эта ситуация омрачила нашу первую совместную ночь. «Прости», — сказала я. Трентон усмехнулся. «Детка, я счастлив из-за всего, что сейчас произошло. Тебе не за что извиняться». Хлопнула дверь в спальню подруги. «Куда ты идешь?» — закричала Рейган. Брэзил пронесся по коридору и завернул за угол. Рейган выбежала из комнаты и встала между ним и дверью. «Ты не уйдешь. «Не собираюсь весь вечер выслушивать твои психи». «Если бы ты хоть послушал, почему ты не слышишь, что я тебе пытаюсь сказать? У нас может все получиться, если только мы...» «Ты не хочешь, чтобы я слушал. Ты хочешь, чтобы я подчинялся. Рэй, помимо тебя на вечеринке были и другие люди. Когда ты уяснишь, что я, черт побери, не твоя собственность?» «Мне не этого надо, я...» «Уйди с дороги!» — закричал он. Я нахмурилась. «Брэзил, не кричи так на нее. Вы, ребята, выпили?» Брэзил крутанулся. Таким злым я его еще не видела. «Кэмми, еще ты будешь указывать мне, что делать!» Трентон сделал шаг вперед, но я положила руку ему на плечо. «Я не указываю тебе», — сказала я. Брэзил ткнул всей пятерней в Рейган. «Она, черт подери, кричит на меня! Может, это нормально? Все вы, женщины, мать вашу, одинаковые, а мы всегда плохие!» «Никто не говорит, что ты плохой, Джейсон. Просто успокойся», — сказала я. «Я говорю! Он плохой, черт возьми!» — фыркнула Рейган. «Рэй», — предупредила я подругу. «Ах, значит, я плохой!» — сказал Брэзил, ударив себя кулаками в грудь. «Это не я здесь развлекаюсь с Трентоном в полуголом виде. А ведь прошлой ночью она целовалась со своим бывшим перед твоим домом». Рейган ахнула, а я застыла на месте. Казалось, Брэзил был не менее нас удивлен, что сказал такое. Трентон нервно переступил с ноги на ногу, а потом, прищурившись, глянул на Брэзила. «Черт побери, это уже не смешно, приятель!» Брэзил побледнел. Его злость испарилась, сменившись раскаянием. Трентон взглянул на меня. «Он же врет, да?» «Боже, Кэмми, прости меня!» — сказал Брэзил. «Я чувствую себя таким кретином!» Рейган толкнула его. «Потому что ты и есть кретин!» Подруга отошла в сторону. «А теперь выметайся!» Трентон, не отрываясь, смотрел на меня. Рейган захлопнула дверь, потом приблизилась к нам с Трентоном. Ее злость ушла, но из-за покрасневших глаз и смазанной туши Она была похожа на обезумевшую королеву выпускного бала. «Я слышала, как ты подъехала к дому, но ты не сразу вошла внутрь. Я выглянула в окно и увидела то, что увидела. Я проболталась Брэзилу», — призналась она, уставившись в пол. «Прости меня». Трентон коротко усмехнулся. Его лицо исказило гримаса отвращения. «Проклятие, Рейган! Ты просишь прощения, потому что я все узнал? Просто класс!» Рейган наклонила голову на бок, собираясь расставить все точки над «и». «Трент, я всего лишь видела, как Ти-Джей просит Кэмми вернуться к нему. Но она ему отказала, и он... Он поцеловал ее на прощание. Это даже и поцелуем не назовешь», — сказала она, пожав плечами и покачав головой. «Скорее в щечку». «Рэй, я все поняла», — сказала я. «Мне не нужна помощь». Подруга прикоснулась к моему плечу. Ее лицо опухло, а тушь размазалась под глазами и на щеках. Выглядела она несчастной. «Мне так жаль, я...» Я сердито глянула на Рейган, и ее плечи поникли. Она кивнула и ушла к себе в комнату. Трентон искоса смотрел на меня, очевидно пытаясь совладать с гневом. «Ты слышал, что она сказала?» — спросила я. Он передвинул кепку козырьком вперед и натянул ее на глаза. «Ага». Трентон весь дрожал. «Я не целовала своего бывшего перед домом Рейган. Все было не так. Выкинь этот вздор из своей головы». «Почему ты мне ничего не сказала?» — натянуто спросил он. «Да нечего было говорить», — я развела руками. «Кто-то еще посмел притронуться к тебе губами, черт побери! Камила, это важно, мать твою!» Я скривилась. «Не называй меня Камилой, когда злишься. Так ты похож на Колина или на моего отца». Глаза Трентона вспыхнули от гнева. «Не сравнивай меня с ними! Это несправедливо!» Я скрестила руки на груди. «Откуда он узнал, что ты там?» — спросил Трентон. «Ты с ним по-прежнему общаешься?» «Понятия не имею, откуда он узнал. Я спросила его о том же. Он ничего не ответил». Трентон стал маячить взад-вперед от входной двери до начала коридора и обратно. Он крутил на голове кепку, тер затылок, потом останавливался, клал руки на бедра, играя желваками, затем начинал все заново. «Трентон, прекрати!» Он поднял вверх указательный палец. Я не могла понять, накручивает ли он себя или пытается успокоиться. Он остановился, потом сделал пару шагов ко мне. «Где он живет?» Я закатила глаза. «Трент, в Калифорнии. Что ты задумал? Сядешь на самолет?» «Может и так», — закричал он. Все его тело напряглось, он затрясся. Вены на шее и лбу надулись. Я даже не моргнула, но Трентон отступил сам. Его поразило то, что он сорвался. «Теперь тебе лучше?» — спросила я. Он согнулся и положил руки на колени. Сделал пару глубоких вдохов, потом кивнул. «Если он осмелится еще раз прикоснуться к тебе...» Трентон поднялся и посмотрел мне в глаза. «Тогда я убью его!» Он схватил ключи и вылетел из квартиры, хлопнув за собой дверью. Я пару секунд недоуменно стояла посреди гостиной, потом направилась в свою спальню. Рейган ждала в коридоре рядом с моей дверью, взглядом моля о прощении. «Не сейчас», — сказала я, проходя мимо. Захлопнула дверь и упала ничком на кровать. Дверь скрипнула, последовала тишина. Я выглянула из-под подушки. Рейган нервно переминалась с ноги на ногу, стоя в дверном проеме. Ее нижняя губа дрожала. Подруга скручивала руки на уровне груди. «Ну, пожалуйста», — попросила она. Я сдвинула губы на бок, приподняла одеяло и кивнула ей залезать в постель. Она помчалась ко мне, забралась под покрывало и клубочком свернулась рядом со мной. Я накрыла ее и обнимала до тех пор, пока она не перестала рыдать и не уснула. Я проснулась от тихого стука в дверь. Рейган зашла внутрь с тарелкой блинчиков, намазанных толстым слоем орехового масла и кленового сиропа. Посреди стопки на зубочистке был прикреплен белый флажок из салфетки с надписью «Прости меня, твоя соседка-тупица». Веки Рейгана пухли. Я видела, что подруга страдает из-за случившегося больше, чем я. Для кого-то вроде меня прощение было непростым делом. Когда это того стоило, я давала другим второй шанс причинить мне боль. Однако большинство людей не заслуживали того, чтобы переживать из-за них. И это во мне заговорило не детство, такова горькая правда. Я доверяла лишь нескольким людям, и еще меньшим доверилась бы снова. Оба списка возглавлял Рейган. Я усмехнулась и села на кровати, принимая из рук подруги тарелку. «Не стоило». Она подняла палец, на пару секунд вышла из комнаты и вернулась со стаканчиком апельсинового сока. Поставила его на тумбочку и уселась на полу, скрестив ноги. Ее кожа была чистой, волосы причесанными, из одежды свежая полосатая пижама из фланели. Подруга подождала, пока я попробую завтрак, потом заговорила. «В жизни не догадалась бы, что Джейсон что-нибудь скажет, но это не оправдание. Не стоило вообще ему говорить. Я же знаю, как эти парни сплетничают в доме братства. И сама дала им повод для сплетен. Извини, я сегодня поеду с тобой в Скиндип и все объясню». «Рэй, ты уже объяснила. Думаю, не слишком хорошая мысль поднимать этот вопрос у него на работе». «Хорошо, тогда дождусь его после». «Ты уже сама будешь к этому времени на работе». «Проклятье! Мне нужно все уладить». «Ты не можешь ничего уладить. Я по-крупному облажалась. Теперь Трент собирается полететь в Калифорнию и прикончить Ти-Джея». «Что ж, Ти-Джею не стоило приезжать к дому моих родителей и целовать тебя. Он же знает, что ты с Трентом. Если ты считаешь, что делаешь что-то неправильно, Ти-Джей ведет себя не лучше». Я закрыла лицо ладонями. «Не хочу причинять ему боль или кому-либо еще. Не хочу создавать проблем. Пускай они сами со всем разберутся». От этого сценария у меня мурашки по коже. Рейган накрыла мою ладонь своей. «Ешь лучше блинчики и вставай. Через 40 минут открывается Скиндип». Я без аппетита пожевала завтрак, хотя вкуснее ничего давно не ела. Стопка почти не уменьшилась, когда я побежала в душ. В салон я опоздала на 10 минут. Но это не имело значения, ведь Хейзел и Трентона пока не было. Я увидела открытую дверь, включенный компьютер и свет, значит, Келвин уже пришел, но даже не удосужился поздороваться. Через 10 минут внутри появилась Хейзел, закутавшаяся в несколько свитеров и ярко-розовый шарф в черный горошек. На ней, как и всегда, были очки в черной роговой оправе и джеггинсы с сапогами. «К зимовке готова», — сказала она и поплелась к себе в зал. Еще через 10 минут появился Трентон. На нем были синий стеганый пуховик, джинсы и ботинки, но сегодня он также добавил к своему гардеробу мешковатую серую шапочку. Он проследовал к себе в зал, даже не сняв солнцезащитных очков. Я изогнула брови. «С добрым утром», — сказала я самой себе. Через 10 минут дверь вновь со звоном отворилась, и внутрь вошел высокий стройный парень. В ушах красовались большие черные туннели, а вниз от подбородка кожу покрывали татуировки. У него были длинные спутавшиеся светло-русые волосы с выжженными концами. Температура на улице опустилась ниже нуля, а он оделся лишь в футболку и шорты с накладными карманами. Парень остановился на пороге и уставился на меня своими зеленоватыми глазами миндалевидной формы. «Доброе утро», — сказал он. «Без обид, но кто ты, черт побери, такая?» «Принимается», — сказала я. «Я Кэмми. А ты кто, черт побери, такой?» «Я Бишоп». «Вовремя появился. Келвин уже 2 месяца про тебя спрашивает». «Правда?» — улыбнулся парень. Он вальяжно прошел к стойке и облокотился о нее. «Я здесь вроде большой шишки. Не знаю, смотришь ли ты шоу про тату или нет, но в прошлом году меня сняли в одном эпизоде, а теперь я много путешествую, даю мастер-классы повсюду. Словно отпуск, за который тебе еще и платят. Правда, иногда становится одиноко». Трентон подошел к стойке, взял журнал и, не снимая очков, стал листать его. «Она не свободна, придурок. Иди наведи порядок в своем зале, Твоя машинка уже заросла паутиной. И я по тебе скучал, — сказал Бишоп, оставляя нас наедине. Он прошел в противоположный конец коридора, где, как я полагала, находился его зал. Трентон пролистал еще пару страниц, бросил журнал на стойку и направился к себе. Я последовала за ним и, скрестив руки, встала в проеме. «Чёрт из два! Бишопа, значит, прогнал, а меня проигнорировал!» Трентон поднял на меня взгляд, садясь на свой рабочий стул, но из-за очков я не видела его глаз. «Я решил, что ты не захочешь со мной разговаривать», — мрачно сказал он. «Сними очки, Трентон, это ужасно бесит». Трентон замешкался, а потом снял очки, имитацию Рэй-Бен, обнажая красные глаза. Я тут же выпрямилась. «Ты заболел?» «Вроде того. Похмелье. До 4 утра распивал Maker's Mark». «По крайней мере, ты выбрал приличный бурбон для такого глупого занятия». Трентон нахмурился. «Валяй, говори». «Что?» «Речь про то, что мы должны остаться друзьями». Я снова скрестила руки и почувствовала, как запылали щеки. «Я не сомневалась, что ты вчера нахлебался воды из унитаза. Теперь я знаю, что ты ею злоупотребляешь». «Только моя девушка может провести такое отвратительное сравнение и, тем не менее, остаться сексуальной». «Да неужели? Твоя девушка? Ты ведь только что попросил меня порвать с тобой». «Кэмми, вряд ли люди могут порвать после старших классов», — сказал он, прикладывая ладонь к виску. «У тебя болит голова?» — спросила я и взяла яблоко из вазы с пластмассовыми фруктами. Затем бросила ему в голову. Он пригнулся. «Хватит, Кэмми, проклятье!» «Слушай новости, Трентон Мэддокс», — сказала я, беря из вазы банан. «Ты никого не убьешь за то, что притронулись ко мне, если только я того не захочу. И даже тогда я сама кого-нибудь убью. Понял?» Я кинула в него бананом. Он скрестил руки, и фрукт рикошетом отскочил на пол. «Ну хватит, детка! Я себя и так погано чувствую!» Я взяла в руку апельсин. «Ты больше не уйдешь из моей квартиры в бешенстве и не будешь хлопать долбанной дверью!» Я прицелилась и попала ему прямо в голову. Он кивнул, вздрогнул и вытянул руки, защищая голову. «Хорошо! Хорошо!» Я подняла виноградную гроздь. «И на утро после своего мерзкого поведения больше не станешь говорить мне бросить твою глупую пьяную задницу!» Последние 3 слова я прокричала, отчетливо выделяя каждый слог. Затем я бросила виноград, и Трентон поймал его на уровне живота. «Ты передо мной извинишься, а потом будешь чертовски мил со мной весь день и купишь мне пончиков». Трентон обвел взглядом разбросанные по полу фрукты, потом вздохнул и посмотрел на меня. «Кэмми, я чертовски люблю тебя». Я задержала на нем взгляд, удивленная и польщенная одновременно. «Я скоро вернусь, принесу тебе воды и аспирина». «Ты же тоже меня любишь!» — крикнул он мне вслед, шутя лишь наполовину. Я остановилась, развернулась на каблуках и широким шагом направилась обратно в зал. Подошла к месту, где Трентон сидел, оседлала парня и обхватила ладонями его лицо. Пристально глядя в золотисто-карие глаза, я улыбнулась. «Я тоже тебя люблю!» Он просиял, поднимая на меня взгляд. «Ты, черт побери, не шутишь?» Я наклонилась и поцеловала его. Он оттолкнулся от пола, и мы закружились.